слушаете Народное славянское радио. Здравия, дорогие друзья! В эфире Народное славянское радио и я, Елена Андреева. Сегодня я беседую с основательницей, автором проекта «Книга рода» Еленой Гуржиенко. Здравия тебе, Елена! Добрый день, Елена! Добрый всем день! Елена, в современном мире стало, я бы сказала, очень модным сейчас узнавать информацию о своем роде, о своих родственниках, собирать данные. Этим занимаются не просто люди обычные, но еще и практикуют психологи, практикуют астрологи, нумерологи, игротерапевты разные. И получается, что в какую область ни обратись, везде нужна какая-то информация о роде. Но не все понимают, что такое род. Вот, будь добра, просвети нас сегодня. Расскажи, что такое род и кто в него все-таки входит. Так и есть. В нашей стране понятие семьи хорошо сохранилось. Но понятие рода почти исчезло. И нам сейчас приходится восстанавливать то, что знали наши предки априори. Кто входит в наш род? Когда я провожу свои вебинары и спрашиваю это у пришедших на вебинар, мне зачастую отвечают: в род вхожу я, ребенок, мама, папа, дедушка, бабушка, пра-пра-пра-пра-пра-пра. Да, так и есть, конечно. Но это очень узкое рассмотрение вопроса. По большому счету, это просто семья. Да, конечно, это только семья. А наш род – это много-много-много семей. Наш род для женщины, в первую очередь, род – это род мужа. То, что раньше женщина понимала, когда она выходит замуж, она входит в род мужа. И о дочке всегда говорили: дочка – отрезанный ломоть. Почему отрезанный ломоть? Потому что она переходит в род мужа. И основная ее задача – уже намаливать род мужа. Сейчас это приходится объяснять многим. Это в первую очередь род мужа. А еще у нас есть братья и сестры наши родные, братья и сестры наших родителей, братья и сестры наших бабушек, дедушек, братья и сестры наших прапра, прапра, прапра, прапра. То есть, если рассматривать нас, то это наши пятиюродные и десятиюродные сестры и братья. И дедушки, и бабушки, да? Как это называется еще? Внучатые, там, племянники, да. Дедушки, бабушки. Очень много разных названий. Я вот сама, честно говоря, не до конца еще разобралась в этом во всем. Да. И почему сейчас происходит так, что зачастую мы не понимаем, кто входит в род? Это произошло потому, что поменялся уклад нашей жизни. Раньше семья создавалась и жила в селе, в деревне. Тут же рядом жили братья, сестры, двоюродные, троюродные, или в этой деревне, или в этом селе, или в соседних селах. Пятиюродные, семиюродные сестры жили. В центре села был храм. Около храма кладбище, где были дедушки, прапра, прапра, прапра. И родные дедушки, и двоюродные, и троюродные дедушки. И понятие рода вписывалось в жизнь очень органично. Никому ничего не надо объяснять было. Все общались друг с другом и в глубину, и в ширину. А сейчас у нас уклад очень сильно поменялся. Хотя бы вот на моем примере. Родилась я в Барвенково, Харьковской области, где мои предки прожили 400 лет, казаки-характерники. Выросла я в Донецке, школу закончила. Институт я закончила в Ленинграде. Замуж вышла в Зеленограде. Могила мамы в Зеленограде, могила папы в Донецке, а мои прапрапра по маме в Барвенково и в Донецкой области, и по папе в Донецкой области. Все могилы наши родные. Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. И чтобы собрать род родственников, надо приложить определенные усилия. Раньше это было в органично вписано в жизнь. Ну, сейчас в современном мире, я соглашусь, так оно и есть. Очень многие разъезжаются. Раньше это было даже по направлениям от учебных заведений. Уехали куда-то отрабатывать, проходить стажировку. Там вышли замуж или женились, остались. И получается, действительно, по всей стране, а потом после 90-х и по всему миру стали разъезжаться. Как быть вот с этим? Как собрать все данные? Ведь род – это же не просто какая-то такая огромная структура, но всем известно, что род, он дает человеку силу. То есть человек, когда приходит в этот мир, он приходит именно через родовую структуру, и ему дает оттуда род небесный ему силу. А здесь, на земле, получается, вот как ты сказала, что все друг друга знали, друг за дружку держались, и это же тоже была уже огромная сила, но по горизонтали получается. То есть родовая сила по вертикали, родовая сила по горизонтали. Вот теперь давай поговорим о том, что такое сила рода. Сила рода, что это такое, и откуда она берется, и как ее приобрести, и как ее увеличить. Да, мы приходим в этот мир через маму и папу. Мама и папа тоже пришли через своих маму и папу. Дедушки и бабушки тоже через свою маму и папу. И можно рассмотреть род через вот такую пирамиду, на которой изображено 7 поколений. И когда мы смотрим на эту пирамиду, очень легко понять, что такое сила рода и как ее приобрести. Когда мы опираемся на маму и папу и на всех своих предков, хотя бы вот до 7-го поколения мы рассматриваем, да, в этой пирамиде у нас 126 человек. Мы от своих предков берем не только кровь и плоть, а мы от своих предков берем все. И установки, и привычки. И раньше брали профессию обязательно, да? Профессия раньше передавалась из поколения в поколение. И черты характера, и способы реагирования на разные происшествия в жизни. Мы от своих предков берем все. И у наших предков было все. И в нашем роду было все. В каждом роде, если мы сейчас живем, то в нашем роду обязательно были предки, которые были очень успешные, которые могли построить большую крепкую семью, которые могли заработать своим трудом так, чтобы обеспечить эту семью, могли передавать свои нравственные устои детям. И мы это все можем взять от наших предков. И мы все берем. И все то положительное, что было, и все то якобы негативное, что было. Потому что хорошее или плохое – это наша всего лишь оценка происходящего. А на самом деле все то хорошее и все то плохое, что мы как бы думаем, что оно плохое и хорошее, это все для нашего роста души. Уроки, которые должен пройти или отработать тот или иной представитель рода. Так, наверное, да? Да. И когда мы думаем, что у нас в жизни что-то происходит плохое, или, допустим, наш какой-то родственник или пил, или еще делал как что-либо негативное с нашей точки зрения, это все нам дается для укрепления души, потому что душа укрепляется через прохождение трудных ситуаций. И если наши предки войну, Великую Отечественную войну, смогли пережить, смогли устоять, смогли победить фашизм, то и мы можем взять от них эту силу духа, физическую силу, нравственные установки, которые были у всех, которые пережили войну, и все это взять в свою копилку для своей силы, для силы души. для силы своего рода. Вот можно, если я просто сейчас вспомнила, можно сейчас немножечко про войну расскажу? Да, да, я как раз и хотела спросить, вот как это можно делать, вот, на примере. Как это можно делать? Вот у меня есть закрытый клуб Телеграм, я там это выложила. Мой отец прошел всю войну от Артемовска до Венгрии артиллеристом. И про войну он никогда ничего не рассказывал. Ну, честно говоря, мы и девочки были, я и двое сестер. Мы девочки и не интересовались ничем военным, если честно говоря. Вот. И мама спрашивала у него, он никогда ничего не рассказывал. У него было два ранения, госпиталь, и вот всегда молчок. И это характерно для всех, кто прошел войну, потому что это была потрясающая боль, и потом не было никаких психологов, которые бы их исцелили. Вот. И я в своем клубе выложила один такой рассказ, очень интересный. Мальчик спрашивает деда, расскажи про войну. Ну, расскажи про войну. Что там страшного было? Было ли страшно? Он говорит, к смерти, дедушка говорит, к смерти мы быстро привыкаешь, и не было страшно умирать. А самое страшное в войну было дождь. Он говорит, как это дождь? Ерунда какая-то, дождь. Почему дождь самое страшное на войне? Он говорит, а потому что все дороги развезло, и вот эти грузовики, и вот эти орудия артиллерийские, которые много-много-много, неподъемные, их надо было не просто толкать, а толкать по грязи. И ночью, когда неделями дождь, в траншеях, в землянках было воды наполовину, а надо было спать как-то. Говорит, мы спали прямо в воде по очереди. Один спит, один дежурит, потому что если тебя никто не дежурит, спишь и утонул, спишь и утонул. И это было самое страшное. Вот такой вот рассказ очень интересный. И я вот этот рассказ обязательно включу в свою родословную книгу, так как отец ничего не рассказывал, но он все это переживал. И это была, видно, такая боль сильная, что он не мог это рассказать. Ну вот нашелся такой дедушка, который рассказал это своему внуку. Потрясающий рассказ. И вот, чтобы у меня есть внук один, три внучки внук, чтобы этот внук имел представление о войне вот такое. Самое страшное – это был дождь на войне. Ну, дело в том, что все вот эти вот впечатления, о которых наши предки умалчивали, не хотели, боялись говорить, они все равно получаются где-то запечатаны и запечатлены в генофонде, и на потомках все равно отражаются. Да, так оно и есть. На потомках отражается все. И почему сейчас, особенно сейчас, стало популярно заниматься родом, родословной, писать родословные книги? Потому что когда мы изучаем даже самых близких, вот дедушек и бабушек хотя бы, которые прошли войну, они или живы сами, или живы их еще дети. И можно узнать много-много подробностей про это. И также в открытых источниках много информации на солдат.ру, на рот.ру, много информации можно найти. И когда мы знакомимся подробно с этой информацией, мы понимаем, что пережили наши предки во время войны, понимаем их страхи, их беды, их установки, с которыми они жили. Мы можем это что-то принять, а что-то можем пережить и переработать, и поменять. И какие-то установки, которые нам не нравятся, которые были у них, мы можем поменять, если это осознать. Ну, понятно, это сказывается на силе рода. То есть я понимаю, что если позитивные какие-то положительные впечатления, они усиливают энергию рода, то вот такие вот воспоминания, они наоборот где-то оттягивают. Вот я знаю, что твой проект называется тоже «Сила рода». Вот как можно через этот проект накапливать, увеличивать силу рода? Вот расскажи, помогает ли он вот в таких вот ситуациях негативных? В негативных? Ну, опять я хочу повторить, что плюс-минус – это всего лишь наша оценка. А на самом деле все нам во благо. Да будет то. Все нам во благо, потому что все, что происходит с нами, происходит по воле и по попущению Божию для укрепления нашей души. Вот. Да, в мой проект «Книга рода» входит игра «Сила рода». И эта игра помогает узнать, что такое сила рода и как ее укрепить. Рассказать немного про это? Конечно, я думаю, что мы же сюда не зря собрались, и тем более, что вижу, что на столе лежит такая красота. Пожалуйста. Так. Я сначала про игру, потом про тетрадку, да? Хорошо. Вот. Мою игру входит вот такое вот поле. Вот такое вот поле игры. На этом поле вы видите маленькие кружочки и большие кружочки. Чтобы пройти по полю, по маленьким кружочкам надо ответить на вопросы из карточек. А чтобы пройти по большим кружочкам, нужно прочитать просто инструкцию. Большие кружочки – это шаги. 10 шагов у меня в игре. Шаги можно проходить до игры, во время игры или после игры. Шаги там для двух целей. Первые два шага и десятый – это для восстановления забытых традиций Руси. Остальные шаги – для всех тех, кто хочет создать свою родословную книгу и не знает, с чего начать, что делать, какие первые важные шаги сделать. Вот у меня в игре прописаны первые необходимые шаги для всех тех, кто хочет создать родословную книгу. Хорошо. Елена, я думаю, что в нашей следующей программе ты об этом расскажешь подробнее, о том, что входит в эту игру, что входит в этот проект «Сила рода». А сегодня я предлагаю завершить нашу программу и по нашей доброй традиции обратиться к нашим слушателям и зрителям. Я благодарю, во-первых, вас, Елена, что вы меня пригласили. Во-вторых, всех вас, зрителей, я очень благодарю за внимание, за интерес к своему роду, за то, что вы прослушали, пришли, прослушали, заинтересовались этой темой, темой рода. Друзья, благодарю вас. Народное славянское радио, я Елена Андреева. Сегодня моя собеседница, автор проекта «Книга рода» Елена Гуржиенко. Будьте добры! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!